Глава 36. Драгоценности доставлены. По улице перед лавкой Ван Фу прогуливался человек. Под пальто у него топорщился какой-то сверток. Он быстро огляделся и вошел в дом. Улица была пустынной, как и всегда, в половине двенадцатого. Особенно в субботу, когда люди отдыхают. Лу Чой безучастно оглядел вошедшего. Он и раньше его видел, так какой может быть интерес? Работать у Ван Фу — тоска смертная. Лу Чой уже два дня приходилось безвылазно торчать в лавке, ибо его кузен Лин Чао вернулся к себе в Йонкерс. Здоровяк остановился у прилавка и посмотрел на Лу Чоя. Потом быстро вытащил из-под пальто шкатулку и поставил ее перед китайцем. И поманил пальцем. Лу Чой подошел посмотреть, зачем его позвали. Краснолицый протянул ручищу и схватил Лу Чоя за шею. Мощным движением он перекинул щуплого китайца через прилавок. Мелькнула веревка, и через пару минут сторож лавки Ван Фу уже лежал связанный с кляпом во рту. Здоровяк легко поднял его и отнес в укромное место за коробки с чаем. Потом спокойно прошел через магазин к задней двери и четыре раза постучал в нее костяшками пальцев. В двери открылось маленькое окошечко. Появилось лицо. То было лицо одного из гигантов-азиатов, охранявших подходы к святилищу Ван Фу. Китаец внимательно посмотрел сквозь окошечко в двери, но ничего не увидев, просунул голову. Сильная рука схватила его за макушку и прижала горло к дверной панели. Китаец издал приглушенный сип. Здоровяк отпустил его. Охранник юркнул в дверь, проворно открыл замок, и гость вошел внутрь. Он быстро поднялся по лестнице и очутился в комнате Ван Фу. Старый китаец сидел за столом. «О, никак это мой друг Джонни!» — воскликнул он. «Да, и никто другой!» «А под мышкой у вас, как я вижу, шкатулка. Правильно ли я понял? Вы принесли то, что обещали?» «Вы абсолютно правы, Ван Фу. Вот, взгляните!» И положил шкатулку на стол, откинув крышку. Сверкание драгоценностей у кого угодно вызвало бы возглас восхищения. На безучастном же лице старого китайца не отразилось даже удивление. «Вот, пожалуйста!» Гость достал драгоценности и разложил их на столе. «Что вы думаете, Ван Фу?» «Великолепно», — равнодушно промолвил китаец. «Очень хороши. Они действительно стоят столько, сколько я согласился за них заплатить». «Значит, они вам нравятся? Старина добрался до них быстрее, чем я ожидал. В эту же самую ночь, когда я побывал у вас, он прислал мне записку. Так что мы поспешили встретиться, и вот вам драгоценности». «Надеюсь, встреча прошла в надежном месте», — с еле заметной улыбкой произнес Ван Фу. «Не смешите меня, Ван Фу. Вы же и сами знаете этого старикана. Кроме того, я уверен, вам все известно и о месте нашей встречи». Ван Фу не отвечал. Он разглядывал камни. «Ну что же, я проделал удачный трюк», — продолжал здоровяк. «Англичанин Джонни все ловко устроил. Что ж, Ван Фу, где нынче все ваши китайские головорезы? Можете собрать их вокруг себя и похвастаться этими красивыми штучками». При этом он откинул портьеру. «Один из моих людей был внизу», — заметил Ван Фу. «Разве вы с ним не встретились?» «О да, конечно. Я его видел. Он знает меня, поэтому пропустил наверх. Но где же остальные?» «Я в них не нуждаюсь». «Почему?» В ответ Ван Фу нажал на кнопку на поверхности своего стола. Стена отошла в сторону на расстоянии в 5 футов. «Она ведет в дом?» — с улыбкой проговорил он. «Прежде чем сюда кто-нибудь вошел, меня бы тут не было». Здоровяк отпустил портьеру и шагнул к столу. «Вы правы. До вас не доберешься. Прыг! И вас нет. Но как же насчет камней? Вы же не можете забрать их с собой?» «Подойдите сюда, Джонни. Вот сюда». Тот повиновался. «А теперь обернитесь». Джонни увидел, как подданный Поднебесный протянулся к другой стороне стола и нажал еще одну кнопку. Как раз на том месте, где он только что стоял, открылся люк и показалась лестница. Потом отверстие вновь закрылось, так же быстро, как и панель в стене. Здоровяк вернулся назад и прошелся по этому месту. Под ковром невозможно было ничего обнаружить. Хитрая ловушка. Затем он подошел к столу. «Послушайте, Ванфу, я тут кое-что обнаружил. Очень странную вещь. Она может быть нам полезной». «И что же это?» «Вы слышали когда-либо о бриллиантовом Берти Фаруэле?» Китаец невозмутимо посматривал сквозь толстые стекла очков. «Бриллиантовый Берт мертв», — заявил он. «Это его брат мертв», — сказал в ответ Джонни. «Его брат, а не Берт, как все думали. А Берт все еще жив, и я знаю, где он». «Где?» «Здесь, передо мной». Одним быстрым движением здоровяк бросился вперед и сорвал очки с лица Ванфу. Прежде чем изумленный китаец смог пошевелиться, с его головы слетел парик, и вот уже вместо Ванфу за столом сидел американец с лицом, загримированным желтой краской. В это время на лестнице раздались быстрые шаги, и в комнату вошел детектив Джо Кардона с револьвером в руке. Ванфу быстро потянулся к кнопке в столе, но Джонни ловко подставил ему подножку, и китаец грохнулся оземь. «Руки вверх!» — объявил детектив. Лже-китаец оказался в ловушке. Пришлось ему сдаваться. С Кардоной подошли еще трое детективов. «Бриллиантовый Берт!» — воскликнул итальянец, приблизившись к столу. «Надо же! Бриллиантовый Берт, загримированный под китайца. А при нем подумать только. Драгоценности Ладлоу!» Он посмотрел на другого человека. «Англичанин Джонни!» «Король передвижных закусочных. Вы доставили драгоценности, а Берт забрал их. Ну а теперь вы попались, ребята. Отличная новость для инспектора Джона Милоуна». На запястьях обоих защелкнулись наручники. Кардона обшарил их, вытащил пистолет из кармана англичанина. «И пушка при тебе, Джонни. Это сыграет против тебя». Детективы окружили задержанных. «Пошли». Кардона вел бриллиантового Берта. Тот, как ни в чем не бывало, проходил мимо левой стороны стола. «И ты, Джонни?» Но Джонни вдруг замешкался. Раздался щелчок. Арестованный отбросил открывшиеся наручники, и прежде чем Кардона успел понять, как ему удалось освободиться, англичанин Джонни нажал на кнопку, управляющую стенной панелью. Двое детективов прыгнули в его сторону, но он буквально просочился у них сквозь пальцы. В стене вдруг открылась дверь, и арестованный в одну секунду очутился в тайнике. Кардона выстрелил. Пули рикошетом отскочили от стены, так как дверь успела захлопнуться. Англичанин Джонни исчез. Детективы молча смотрели на стену. Исчез, словно тень. И когда дверь-панель закрылась, раздался долгий звук, эхом прозвучавший в ушах пораженных людей. Смех. Настоящий. Но при этом какой-то странный. И это был смех тени.